Привет-привет. Третий выпуск подкаста «Подушка» в ваших ушах. Долго меня не было, и, наверное, по голосу понятно, что одна из причин была моя болезнь. А вторая причина, и, наверное, главная – было большое количество работы. Много я работал, видимо, чересчур много. Организм мой сказал «хорош» и заболел. Вот валялся я, болел. Несколько дней сидел дома. И, казалось бы, вот оно, свободное время. Бери микрофон да записывай. Ну, в общем, понятно, что состояние мне мое не позволяло. И вот накопилось у меня много-много тем, составил я уже шоу-ноты и хотел о них рассказывать, но как-то не могу я пройти мимо вот этой вот бури в стакане под названием «Русский подкастинг», бури, которая, собственно, обсуждение, есть ли у этого самого русского подкастинга будущее. И, как я сказал уже, хотел я поговорить о другом, но вот в последний момент решил поговорить вот, собственно, на эту тему, и немножко затрагивая темы более другие. В общем, хочу я кинуть свои 5 копеек или горстку земли в тему «Есть ли у подкастинга будущее в России?». На Западе, как я понимаю, все хорошо. Ну, я слушаю просто несколько западных подкастов, когда искал, например, там, ну, интересуется мне какая-то тема, хочу я послушать по этой теме какие-то подкасты. То есть, ну, Google выдает кучу ссылок на очень-очень много совершенно разного уровня и по звуку, и по качеству контента. В общем, подкастов очень много. Действительно, на английском языке. Наверное, на других тоже, но на других я не искал, потому что английский-то знаю более-менее, а другие языки не знаю совсем. Поговорю я сегодня о подкастинге русском, и на Запад больше смотреть не буду. Интересная ситуация здесь именно. Вот люди обсуждают будущее российского подкастинга, а под слово «будущее» вообще можно заменить на аудиторию. По-моему, всех волнует просто вопрос аудитории. Растет ли она, и будет ли расти, или будет, наоборот, уменьшаться количество людей, которые слушают подкасты и записывают подкасты. И вот об этом-то и хотелось, собственно, поговорить. Посмотреть на ситуацию, наверное, нужно глазами трех групп людей, которые в подкастинге участвуют. В подкастинге участвуют, понятно, подкастеры. Это первая группа людей. Вторая группа людей – это слушатели или подслушиватели. Вот всегда меня как-то это слово смущало. Ну, в общем, я буду просто называть слушателей. Как-то, не знаю, не прижилось у меня слово подслушиватели. И третья группа людей – это владельцы подкаст-терминалов. Ну, у нас не так много подкаст-терминалов, я думаю, что слава богу. Немножко по этому поводу. Мне вообще кажется, что хватит вполне и одного подкаст-терминала для всех подкастов. То есть мне как пользователю, как слушателю, да и как подкастеру, собственно, интересно было бы, чтобы был один ресурс. И, ну, чтобы, допустим, если мне хочется что-то поискать, я бы искал прямо на этом ресурсе. И не лазил бы по нескольким сайтам в надежде найти какой-то новый интересный подкаст. Но то, что их несколько, ну, давайте говорить прямо, их, собственно, два, это, наверное, тоже хорошо, потому что там, где два, там уже есть какая-то конкуренция, и чувствуется, что конкуренция-то на самом деле есть. По крайней мере, владельцы этих подкаст-терминалов как-то уже в теме обсуждения подкастинга и тот, и другой поучаствовали, что, наверное, родило у всех остальных подкастеров тоже обсуждение вот этой темы. Чего ты хотел сказать по поводу слушателей? Чего я хотел сказать? А, нет, я хотел сказать по поводу всех групп, то, что эти группы, как часто бывает, пересекаются, то есть владелец подкаст-терминала может писать подкасты и может, собственно, слушать подкасты. Ну, вот так и получается. Есть просто слушатели, то есть просто подкастеры, наверное, которые не являются слушателями. Да, я даже такого одного вспомню. Наверное, Борис Гребенщиков вряд ли слушает подкасты, хотя является подкастером. Ну, тут условно, наверное, является подкастером, а скорее тут радиоведущий. Его передачу просто выкладывают на известном ресурсе, который называется «Арпод». Ну вот, наверное, Борис Гребенщиков – это единственный подкастер, который другие подкасты не слушает. Все остальные группы сильно пересекаются. И вот давайте посмотрим на проблемы будущего. Если у подкастинга в России будущее, посмотрим на эту проблему глазами поочередно каждой группы. Для начала по поводу владельцев подкаст-терминалов, я действительно их понимаю. Тема для них, наверное, важная, потому что, ну, где-то, я не знаю, приносят ли деньги вот эти сайты, но, по сути, это некий бизнес-проект. И раз уж он есть бизнес-проект, тем более интернет-проект, хотелось бы, понятно, чтобы у этого проекта было как можно больше пользователей, как можно больше народа о нем знало. Ну, то есть, чем больше пользователей, тем больше, наверное, денег. Ну и, собственно, больше, наверное, успешность этого проекта. И тут явно будет идти, наверное, вот борьба за аудиторию какая-то. Что, в общем, хорошо. Эта борьба, я думаю, будет выливаться в какое-то улучшение вот, существующих подкаст-терминалов. Может быть, появятся более новые. Там кто-то, может быть, посмотрит и скажет, я могу сделать еще лучше подкаст-терминал, привлечь туда больше народу. И, ну, в общем, тоже неплохо. Хотя для меня, вот как для пользователей, я повторюсь, лучше было, чтобы был подкаст-терминал один. Просто так удобнее. Ну, то есть, вот мы посмотрели, да, то есть, вот для владельцев подкаст-терминалов, для них это бизнес. И как бизнес-проект действительно интересно, чтобы у твоего бизнес-проекта было как можно больше аудитории. Посмотрим на это глазами, на проблему, опять же, ту, которую я обсуждаю, глазами слушателей. Слушателей, наверное, тоже хотелось бы, чтобы таких, как он, было побольше. Ну, допустим, слушает кто-то какой-то подкаст. И вот видит, что комментирует к этому подкасту только он, например. И вот темы, которые ему интересны, которые он хотел бы с кем-то обсудить, в общем, кроме подкастера, он обсудить может быть не с кем. И, естественно, хотелось бы, чтобы больше народу этот подкаст слушал, чтобы было какое-то более живое обсуждение, ну, какой-то, может быть, спор, в котором рождалась бы какая-нибудь истина, и все такое. То есть, ну, действительно, с точки зрения пользователя, хотелось бы, чтобы больше народу было. И существует такое мнение, что чем больше народу будет слушателей, тем больше процент из этих слушателей... Нет, процент, наверное, такой же будет, но, короче, больше будет становиться этих слушателей подкастерами. То есть кто-то послушает, ну, условно, придет какая-то еще, может быть, группа людей, новых людей, начнут слушать подкасты и подумают, а что бы мне не записать подкаст? То есть, ну, возможно, у кого-то... Да невозможно, а 100% есть еще в России люди, у которых есть какие-то темы, есть чего рассказать... Очень много, например, неосвещенных каких-то профессиональных тем. Был бы я, например, архитектором, да, мне бы хотелось, наверное, чтобы был какой-то подкаст про архитектуру. То есть, ну, послушать по дороге на работу, чего там нового в архитектуре появилось, и какие-то, может быть, новые подходы и все такое. Вот, таких подкастов нет, и это, мне кажется, плохо. Должно быть больше, наверное, профессиональных подкастов. Это, я думаю, что даст как раз большой толчок к развитию подкастинга. Ну вот, в общем, я плавно перешел к третьей группе людей, которые, собственно, подкастеры, и почему им хочется больше народу. Вот эта тема для меня уже интересная, потому что я уже, кстати, подкастер. Я тут, собственно, начал разговор-то весь этот, потому что у меня уже есть большой опыт, вот буквально два подкаста за спиной. Я уже прожженный в этом плане мужик, и, в общем, сейчас вам расскажу мнение подкастера по этому поводу. Но мое мнение несколько, по-моему, отличается от тех мнений, тех подкастеров, которые я слышал. Всем подкастерам действительно хочется аудитории. Действительно хочется какого-то будущего подкастинга, чтобы больше народу приходило их слушать. Ну, я подозреваю, то есть вот несколько причин, почему им бы хотелось аудитория. Первый из причин, им, видимо, хочется славы какой-то. Наверное, приятно висеть в топе, там, не знаю, Арпода или Подфэма, и вообще где-то в топе. То есть, не знаю, у многих подкастеров, многие подкастеры как бы с подкаст-терминалов уходят на свои собственные страницы, делают свои собственные сайты, и, наверное, им хотелось бы, чтобы у этих сайтов была большая посещаемость. Но опять же, повторюсь, если это не бизнес-проект, то вот для меня вопрос аудитории, ну, правда, не стоит. То есть я вот честно, откровенно, положа руку на сердце, могу сказать, что мне не хочется, чтобы у меня было много... то есть не то, что не хочется, я не против. То есть я не против, если меня будут слушать миллионы. Но если меня будет слушать 10 человек, я буду с таким же удовольствием записывать подкасты, мне вопрос аудитории правда не важен. И сейчас расскажу, почему. Наверное, в это сложно поверить, в то, что я сейчас говорю. У меня однажды вот с женой вышел такой, не то чтобы спор, я просто ее пытался убедить в том, что для меня действительно не важно. То есть я бы действительно не хотел бы быть знаменитым. Ну, так получилось однажды, поймала Макса Покровского, лидера группы «Ногу свело», фотографировалась, там что-то, в общем, решил с ним фотографироваться. Ну, в общем, они пофотографировались, что-то там, вот, и он так ее поцеловал в щечку, и она такая радостно возвращается ко мне, я закатил шуточный скандал, сказал, что-то тебе чужие мужики в щечку целуют. Вот, и она, в общем, как-то у нас, в общем, я не помню, как разговор вышел на то, что, типа, вот эта ревность, и я бы, наверное, тоже хотел бы таким быть знаменитым, чтобы вот все хотели со мной сфотографироваться и все такое. Я убеждал ее, не знаю, вот разные аргументы приводил, но правда мне не хочется знаменитости. Я не понимаю, почему, чего хорошего люди видят в знаменитости. То есть, ну, представьте вот сейчас, вот на секунду, представьте себя знаменитым человеком, да. Вот вы выходите из дома, и все на вас показывают пальцем. Блин, смотри, смотри, это он пошел. О, слушай, класс. Все подбегают к вам что-то фотографироваться, что-то просят автограф. Это вся какая-то суета вокруг вас. И чего в этом хорошего, я правда не понимаю. Вот вся эта суета вокруг меня, например, меня бы сильно раздражала. Во-вторых, вам нужно как-то соответствовать своему какому-то имиджу. То есть, ну, хотите вы того или нет, но про вас вот будут думать как-то. То есть вот народ будет думать, что вот он такой-такой, и вам придется соответствовать этому имиджу. И если вы, там, не знаю, вдруг решите измениться, вдруг решите как-то вести себя не так, вам вообще, то есть, ну, будет очень сложно менять себя, потому что это как-то слава и всеобщее внимание сильно давит, как мне кажется, на человека. Вот, в общем, бонус и бенефит я такой вижу только один – в том, что вот человек популярен. Это то, что можно легко заработать денег. Ну, тупость, я не знаю, сняться в рекламе, прорекламировать там, не знаю, что угодно, и получить за это там кучу бабла. Вот единственный бонус, который я вижу от славы. Для меня важнее мое спокойствие, мои нервы. Я не люблю, когда мне кто-то достает, кто-то, я не знаю, начинает звонить, что-то от меня спрашивать. Да это я всего очень сильно не люблю, поэтому для меня как-то вот слава – это совершенно не то, чего бы я хотел. Не знаю, убедил я вас или нет, но мне правда не важно, сколько человек меня будет слушать. Не важно еще по одной причине. Я тут разговаривал с одним человеком, то есть с моим другом. Он спросил, хотел бы ли ты больше народу, чтобы тебя слушало. И я сказал, что, в общем, ну, сказал то, что вам сказал. Он говорит, не хотел бы как-то себя порекламировать, там, я не знаю. Ну, вообще, я не очень понимаю, как мне себя рекламировать начать. Контекстную рекламу, например, сказать у Яндекса или у Гугла. Как вообще? Я не знаю. Баннер, может быть, где-нибудь повесить на каком-нибудь сайте. Слушайте подкаст «Подушка». Ну, не знаю, мне это смешно, правда. Вот, то есть, ну, путей рекламы я никаких не вижу. И даже если бы они на самом деле были, я бы не... Ну, ни копейки бы точно не потратил на это. И вообще бы вряд ли я стал это делать. Ну, правда, вряд ли. Мне сильно приятнее, когда меня находят сами. То есть вот я не знаю, как это происходит, но, наверное, это потому, что как бы, я публикую свои подкасты на самом популярном в России подкаст-терминале. Видимо, здесь действительно большая аудитория. Мне, правда, приятнее бы, чтобы люди приходили, находили меня сами. Но вот ситуации, которые я хотел бы в идеале, вот вспомните фильм «Форрест Гамп». Если не смотрели, то моя строжайшая рекомендация. Посмотрите обязательно. Очень надо вам посмотреть этот фильм, правда. Я не видел еще ни одного человека, который бы остался равнодушным к этому фильму. И вот был там момент, когда вот главный герой, собственно, Форрест Гамп, решил бежать. Просто решил чувак бежать. И бежал себе, бежал. Его показывали в новостях, писали про него в газетах. И у него появились последователи, которые тоже с ним бежали. Вот. И приблизительно вот такой же ситуации я хочу, чтобы вот, ну, получилось вот здесь так же. То есть народ сам меня находит, слушает. И если нравится, то остается. Если не нравится, то ведет по своим делам. Именно такого, какой-то такой аудитории я и хотел бы. Поэтому как-то себя рекламировать у меня никакого желания не возникает. И вот единственное, что мне хотелось бы, это чтобы меня слушали люди, которым это интересно. Вот и все. Возможно, еще хотелось бы больше аудитории кому-то, да, опять же, не мне. Хотелось бы больше аудитории, чтобы было больше фидбэков каких-то. Не знаю, мне кажется, людям тяжело говорить в пустоту. Вот я сейчас сижу один с микрофоном и говорю, ну, правда, ситуация нелепая. Со стороны посмотришь, наверное, смешно будет. Сидит чувак, что-то говорит. Но, собственно, вот именно чтобы это была не нелепая ситуация, а очень даже лепая, хочется, чтобы были какие-то фидбэки, да. Вот, то есть, ну, если людей действительно заинтересовала тема какая-то, которую ты освещаешь в подкасте, хочется, чтобы эти люди как-то высказывались на эту тему. Ну, у каждого же все равно есть какое-то мнение, и каждый хочет его высказать, почему бы нет. И, ну, в общем, хотелось бы услышать, короче, что тебя слушают, что вот там интересно, неинтересно. Хорошо, нехорошо, здесь вот плохо, а вот здесь хорошо. То есть, ну, какую-то конструктивную критику, наверное, хотелось бы выслушать. Мне, кстати, тоже. То есть, не... вот хвалебных всяких комментов мне не хочется, ну, правда. Вот мне как-то, ну, не то чтобы неинтересно. Понимаете, в чем дело? Наверное, я не так зависим от аудитории, не так зависим от людского мнения, потому что я доверяю только своему мнению о себе. То есть, ну, я как-то с собой познакомился более-менее и, ну, знаю, когда я себя веду хорошо, когда плохо. Вот мое мнение, как бы, вот мне важно. Кто что обо мне говорит, мне, по сути, ну, не так важно. Да почти не важно. То есть, я не знаю, там, могут говорить все, что угодно про меня, а я-то про себя знаю, то, что я знаю, и перебить меня сильно сложно. Поэтому, как бы, хвалить меня сильно, то, ну, то есть, если меня, вы меня похвалите, то, скорее всего, пройдет это мимо меня, то есть, ну, мне, может быть, там, да, будет приятно, но не вот, что я там буду весь день ходить и улыбаться, что меня похвалили, нет. Мне, скорее, интересна конструктивная какая-то критика. Там, не знаю, у тебя фиговый звук, да, я там, и вот у тебя фиговый звук, потому-то и потому-то, там, вот так ты, так ты можешь улучшить. Да, я с удовольствием послушаю эту критику и сделаю все, чтобы звук был лучше, потому что я действительно считаю, что вам должно быть, ну, комфортно слушать этот подкаст в любых условиях. Поэтому я пытаюсь, как бы, звук делать как можно лучше. Но все, что пока в моих силах есть, я пытаюсь сделать это. Вот. Ну, в общем, вот такая вот критика мне действительно была интересна бы. Какие-то, может быть, там, не знаю, нестандартные взгляды на то, о чем я... Нестандартные взгляды, пипец. Как сказать, нестандартное мнение, оригинальное какое-то мнение мне бы хотелось услышать на те темы, на которые я говорю. То есть фидбэки я тоже приветствую, мне бы тоже их хотелось услышать. Ну, не потому, что мне стрёмно говорить в пустоту. Вот как раз я перехожу к следующей теме. А если подкастеру не важна аудитория, то есть, ну, не то, что не важна, если подкастер не стремится стать популярным, то зачем он вообще записывает подкасты? И вот тут, мне кажется, самый главный вопрос. Вот это самый главный вопрос, есть ли будущее у российского подкастинга? Мне кажется, у российского подкастинга будет будущее, когда очень много людей смогут себе толково, то есть вот очень много людей, которые собирают записывать подкасты, а без подкастов будущего никого не будет. Очень много вот людей, которые сейчас записывают подкасты или думают записывать, планируют записывать какие-то выпуски, вот они себе ответят на вопрос, а зачем я это делаю? И мне, как мне кажется, если человек это делает ради аудитории, ради какой-то славы, то будет как-то скучно. Вот понимаете, вот мой ответ такой. Перебьете меня, если сможете, но я по себе понимаю, этот подкаст вряд ли когда-то будет в топе. Чего бы то ни было, вряд ли у него будет много скачиваний. Я просто понимаю, что я не золотой червонец, чтобы всем нравиться, и я не стараюсь всем нравиться, я просто говорю то, что я думаю. Если кому-то это интересно, то супер. Вот. А когда пытаешься всем нравиться, то как-то, как правило, получается, что не нравишься ты никому. Вот, не знаю, так вот мне казалось. Ну вот, понимаете, вот есть слово «бестселлер», да, вот в русском языке давно уже так прижилось слово «бестселлер». собственно, английское слово состоит из двух английских слов «best» и «sell». Вот. И, собственно, там более-менее дословно литературный перевод – это нечто, что хорошо продается. Вот. А почему-то вот я вижу, что в русском языке, по крайней мере, ну, мне так кажется, я русский язык просто чувствую. Я английский не так чувствую, как русский. Английский я почти не чувствую. Вот. А русский язык я чувствую. Я чувствую, что это слово носит несколько другой оттенок. Бестселлер просто что-то, что уже супер само по себе. То есть, вот если стоит ярлык «бестселлер», то это классно. Но по мне, я очень много видел вещей, очень видел много продуктов, на которых стоит ярлык «бестселлер», и я вижу, что это откровенная лажа. Просто хорошо разрекламированная лажа. Вот, собственно, то, о чем я говорю. То есть, если делается для продажи, я понимаю, что да, для продажи можно сделать. И я, если делаю что-то для бизнеса, да, там, я не знаю, если я соберусь там делать некий сайт, некий ресурс, то действительно мне будет важно, чтобы это хорошо продавало, чтобы у меня была большая аудитория. Здесь я это приветствую. Но в подкастинге, то есть, ну, это какой-то, ну, некий творческий процесс. Не знаю, то есть, я не очень приветствую, когда подкастер начинает прогибаться под аудиторию и делать что-то, что аудитории заведомо должно понравиться, и чтобы, короче, аудитории было больше. Вот тут, мне кажется, подкаст будет подыхать потихоньку, когда подкастер стремится находиться в топах скачивания, там, в топах прослушивания и все такое. Ну, так а если не для количества аудитории, то для чего? Для чего записывать подкаст? И вот я для себя ответил очень просто. Во-первых, у меня копятся какие-то мысли, которые я, ну, не получается их выразить в обычной жизни. То есть не получается обсудить их с друзьями. Я уже вот в пилотном выпуске говорил о том, что все равно не получится по-толковому выразить свою мысль, когда тебя слушают несколько человек вот в режиме реального времени. То есть тебя все равно рано или поздно перебьют, где-то там тема уйдет куда-то, и твоя тема уже станет неактуальной, и все такое. А подкастинг вот именно позволяет выразить свою мысль так, как она есть, так, как ты ее вот хочешь выразить. Тебя никто не перебьет, и ты спокойно можешь рассказать то, что пришло тебе в голову. Это раз. Два, это очень хороший, как дневник, некий дневник. Ты можешь через несколько лет послушать и услышать свой голос вот тогдашнего себя и вспомнить, каким ты был. И, ну, для чего, например, мне нужен дневник? Не просто вспомнить. У меня не бывает, как правило, ностальгии. То есть мне нравится вот именно сегодняшний день, именно то, что происходит сейчас. Не ностальгирую я никак по прошлому, там, вот, типа, раньше было хорошо, а вот сейчас, типа, стало хуже. Нет, мне вот нравится именно сейчас, сегодня. И нет у меня никакой ностальгии. Единственное, почему я хотел бы там вспомнить какой-то день в прошлом, потому чтобы определить, насколько я с того вот этого прошлого стал лучше, что ли, я не знаю, вот чего я приобрел, то есть сравнить динамику, темп своего роста какого-то, может быть, умственного, там вот посмотришь, может быть, через год на свой первый выпуск и скажешь: «Господи, какую ахинею я нес, а какой я сейчас умный». Ну вот, собственно, где-то вот для этого, наверное. Вот. Вообще, на самом деле, сложно ответить на этот вопрос. Просто хочется иногда вот сесть так с микрофоном и поговорить. И, может быть, и нет никакой цели. Может быть, вот многие люди, наверное, может быть, я зря там, может быть, не надо отвечать на такой вопрос. Просто нравится людям поговорить около микрофона. Ну и хорошо. И, возвращаясь к вопросу, с которого я тут начал, будет ли у российского подкастинга будущее, мой ответ на этот вопрос: да какая нафиг разница? Все держатся за, вот, ну, все, кто участвует в этом, держатся за подкастинг, как вот за нечто такое хорошее, что вот случилось, и не хочет, чтобы оно прошло. Также люди держались за рок, например. Ох, как тему рока обсуждали. Умер ли рок? Будет ли будущее у рока? Вот то же самое, посмотрите назад. Там кто-то ходил с футболкой «Rock is dead». Но «Rock is dead» я не видел, я помню, Курт Кобейн ходил в футболке «Grunge is dead». Ну, типа, видимо, тоже обсуждали тему, сдохнет ли гранж, или будет ли у него будущее. Да, вот я не знаю, вот любое культурное явление вспомните и по поводу любого культурного явления были обсуждения, будет ли у него будущее или не будет. Вот, ну, собственно, люди просто держатся за что-то, что им кажется хорошим. Я лично не держусь. Если подкастинг умрет, если, например, его, если видео будет сильно популярнее, если придумают какой-то способ, при котором видео можно смотреть будет легко, ну, смотреть видео, например, в дороге. То есть вот для меня, собственно, подкасты, почему я на них подсел, почему начал много слушать, я много времени провожу в дороге, и чтобы чем-то себя занять, читать не очень удобно, то есть, ну, не всегда удобно в дороге читать. А вот слушать удобно практически всегда, то есть, ну, это тебе никак не мешает. Вот, собственно, поэтому я и подсел. И поэтому я хочу сделать еще некий профессиональный, то есть, ну, подкаст в профессиональную сторону, потому что вот именно в своей профессии я не очень вижу таких вот именно подкастов, которые мне хотелось слушать. Я решил, если я не вижу, то я сделаю такой подкаст. Наверное, в непрофессиональных, то есть, ну, условно можно же разделить там вот подкасты, похожие на блог. Вот, наверное, мой где-то похож на блог. То есть немножко рассказы о том, что с тобой происходит, немножко каких-то мыслей по этому поводу, немножко просто каких-то там, ну, совершенно просто других, может быть, ну, не знаю, короче, мыслей. И подкасты, собственно, профессиональные, в которых действительно обсуждается какая-то профессиональная тема. Зачем я так их разделил? Блоги тоже бывают профессиональные. Не знаю. Я, в общем, хочу сказать, что я, если люди придумают чего-то интересного, то есть чего-то... Подкастинг – это способ доставки информации, альтернатива некой радио. Ну, это тоже уже обсуждалось. Вот. Если люди придумают более эффективный способ, я не буду держаться за подкастинг. То есть я не буду, там, не знаю, слезами истекать от того, что подкастинг подыхает именно из-за того, что есть новый способ передачи своих мыслей на расстояние. Нет, я воспользуюсь новым способом и не буду париться по этому поводу. Вот. Поэтому, как бы... Не знаю, моя позиция, нечего за него держаться, нечего там думать о том, будет ли будущее или нет. Просто делать хорошие подкасты, а слушателям писать, наверное, побольше фидбэков, если вас что-то не устраивает. Если вы хотите, чтобы какие-то темы были освещены, напишите об этом. Пишите как можно больше, а может быть, если вас никто не слушает из подкастеров, то и наплюйте, и сделайте свой подкаст, в котором обсудите эти темы, которые вы хотели, чтобы обсудили они, обсудите сами. Поищите информацию, поищите, ну, сделайте свой подкаст тогда. И, ну, правда, подкаст это некий, как вот для меня, это некий стимул поискать информацию, подумать о чем-то. Как потребителю мне хотелось бы, наверное, чтобы мне принесли на блюдечке с голубой каемочкой и собственно, это действительно проще. Послушать проще, чем записать. Записать нужно обдумать, нужно найти информацию и все такое. А послушать можно вот... Без особых усилий. Ой, сори, я тут шмыгнул. Да, я еще болею. Вот. Но уже иду на поправку, и следующий подкаст будет уже совсем про другое. И я думаю, будет посвящен более другим темам. Какая-то эта тема, мне кажется, скучная. Чего я начал тут ее обсуждать? Фиг знает, не знаю, в общем. Ну, просто я начал обсуждать по одной простой причине. Такого мнения, как я, как свое, я не услышал. Вот тут я его и выразил. Надеюсь, вы его разделяете. Хотя мне это не важно. Если не разделяете, то напишите, что чувак-то не прав. Ладно, в общем, я не знаю, есть ли у подкастинга в России будущее. У моих подкастов есть будущее. Поэтому я и не прощаюсь. Mm-hmm.